Глава 4. «Ты в этом уверена?» — спрашиваю я. Мэри решительно кивает. «Абсолютно. Голос каждого из них я узнаю из тысячи», — заверяет она. Я киваю в ответ. «Значит, так и поступим. Третий...» — обращаюсь я к мужчине за моим плечом. «Вызови Пиру и ее девочек. Но осторожно. Нам не нужно резни среди гражданских из-за паники нескольких идиотов». «Сделаю в лучшем виде». Ударяет по доспеху третий и быстрым шагом удаляется из шатра. «А теперь...» Обращаю я свой взгляд на Мэри. «Я ожидаю услышать все подробности. До единой». Вычленить указанных личностей не составляет особого труда. Игроков разделяют на небольшие группы для будущего распределения и отбора. В двух из них как раз и прячутся наши горе-мародеры. «Пора», — киваю я и даю сигнал. Пирра и ее валькирии тут же срываются со своих мест в сторону троицы в плащах. Те сразу же понимают, что их раскрыли, и пытаются прикрыться ближайшими гражданскими. В руках мелькают кинжалы и небольшие ножи. Подло, мерзко, но так у них оставался хотя бы какой-то шанс на то, чтобы выбраться с нашей базы. Заложники. Но разве я позволю твориться подобному беспределу перед собой? Да не в жизнь. Вытянуть руку, резко выдохнуть и следом сжать зубы. Магия приходит в действие, и тела троицы теряют свою скорость. Словно оказываются в замедленной перемотке. Имя. Давление телекинеза. Описание. Хочешь жить, умей вертеться. А раз вертеться не получится, то и жить останется недолго. Позволяет оказать мощное давление на тело цели. Степень давления зависит от количества вложенной маны. Чем дольше действует навык, тем больше расход энергии. Новый навык пригождается как раз вовремя. Троица противников не успевает ничего толком и сделать, как на них налетают валькирии и валят на землю. Я тут же отменяю навык, глубоко вздохнув. Черт, как же много маны жрет эта способность. И это ведь не какие-то высокоуровневые бойцы, а так, игроки среднего уровня. Сколько же потребуется магии для кого-то с уровнем этак 20+. Хотя нельзя отрицать того, что сама по себе способность просто феноменальна. Даже секундной задержки будет вполне себе достаточно, чтобы нанести решающий удар в горячке боя. Что уж говорить о чем-то большем. Но опять же, расход маны, будь он неладен. Порой мне кажется, что сколько ни качая интеллект и мудрость, маны всегда не хватает. Все-таки я на 20 уровней воин и всего на 7 маг. А уж когда сражение не заканчивается одним единственным скоропостижным столкновением... Вот, кстати, и недостаток магов постепенно проявляется на фоне простых игроков. Да, в короткой стычке любой маг может дать прикурить десятку, а то и большему числу врагов. Но вот в войне на истощение у мага энергия закончится куда быстрее, чем выносливость у любого маломальски подготовленного солдата. А без своей магии любой такой маг станет уязвимым даже для какого-нибудь новичка. На Земле даже термин существовал для схожего расклада – стеклянная пушка. Бьет мощно и наповал, но один раз. Так и маг. Использовал магию, сдулся, и все. Кирдык. Впрочем, на то любой маг и является козырем. Одного его присутствия часто достаточно, чтобы перевернуть столы в затянувшемся сражении. Достаточно незначительного толчка, чтобы разбить паритет. А дальше солдаты уже и сами справятся. И лучше бы таких козырей иметь при себе побольше. Сражение со стервятником это четко показало. Прочие фракции также не забывают наращивать свои силы, накапливая контраргументы против моих сил. Не случись в Вавилоне восстания, кто бы из нас действительно победил? Те же флейты, смогут ли они уничтожить управляемых маной големов? Сможет ли картечь нанести урон каменным телам? А что ответит фаланга на баллисты с зажигательными зарядами? Нельзя недооценивать противника. Для чего я делаю себе пометку в сознании, пока ко мне приводят троих шпионов? Или беженцев-неудачников? Это же надо было свалить из Вавилона вслед за Спартой. И о чем только думали? Да понятно о чем. Улизнуть из города в ближайшее время не получится. Идти в одиночку по степи – тоже тот еще расклад. Остается только смешаться с толпой и надеяться на удачу. Ведь против них всего одна свидетельница. Вот только я доверяю своим людям, в отличие от этих троих. С игроков снимают капюшоны, и я невольно хмурю брови. Ведь я тут же узнаю одного из них. «Как интересно получается», — произношу я. «Что помощник Лакмус делает среди беженцев?» «Остальных шпионов я лично не знаю, но раз они с помощником Лакмус, то...» «Все и так становится понятно». «Это недоразумение, лорд Шурик. Именно так!» — кивает мужчина с паникой в глазах. «Видите ли, в Вавилоне сейчас не особо уютно представителям других фракций, вот мы и...» «Вот вы и решили напасть на Спарту в момент хаоса и неразберихи. А также попытались изнасиловать одну из спартанок. Я ведь не ошибаюсь?» — скалюсь я. «Все не так, мы бы никогда!» — восклицает помощник. «Смею предположить, что и Лакмус не подозревает о ваших поступках. Или...» «Она же вас и послала, пока сама будет строить из себя ничего не знающую недотрогу», — хмыкаю я. Обвиняемый бледнеет, точно лист бумаги. «Госпожа Лакмус!» «Она скоропостижно скончалась не так давно», — оправдывается он. «Неужели принадлежала к партии ладей?» «Угадываю я». «А вы, ребята, решили себе набрать козыри перед возвращением на родину, чтобы выслужиться перед новой властью?» «По изменившемуся лицу пленника понимаю, что я попал в точку». «Будь ты проклят, сукин!» Лицо игрока тут же впечатывается в землю Пиррой, когда тот осознает, что из него только что выбили признание. Причем прилюдно и открыто. Большего мне и не требуется. Конечно, можно было и не устраивать весь этот цирк на глазах у игроков, но доказать вину Афин, как и подпортить их репутацию в Вавилоне, дорогого стоит. Быть может, это создаст еще больше трудностей моему врагу с торговлей в степи. «Бросьте их в ошейники», — приказываю я. «И да, позовите к Юбе. У нас есть о чем с ним поговорить». Защитник Милана, как официально называется должность у миланских офицеров, защитник входит в мой шатер, принадлежавший когда-то Браге. Везде вожу его с собой, уж очень он удобен, как в вопросе комфорта, так и в моменты, когда следует собрать военный совет. «Вызывали, лорд Шурик?» — улыбается мне Кьюби. Змееглазый с интересом поглядывает на трех кадавров у самого выхода. Я киваю вошедшему. «Да вот, решил в благодарность за ваше участие во всей этой эпопее с Вавилоном предоставить вам подарок от своего имени. Мародеры из Афин. Можете их забирать», — хмыкаю я, — «на опыты». Мародеры заслужили такое наказание. Мало того, что наши фракции между собой в состоянии войны, так они еще и осмелились пойти на столь мерзкие поступки, как ограбление моей кофейни, а также попытку изнасилования лучшей бариста во всей Спарте. Прощать такое я не собираюсь. Эти афиняне переоценили себя и проиграли, а потому понесут соразмерную кару за свои же поступки. Улыбка Кьюби становится хищной, а взгляд, с которым он смотрит на троицу, не обещает ничего хорошего. «Что ж, мой лорд явно будет рад такому подарку», — соглашается мужчина. «Можете быть уверены, Милан вышлет вам столько же быков в качестве ответного жеста». «Буду ждать с нетерпением», — отвечаю я и отпускаю гостя. После чего возвращаюсь на свой стул. Самое время заняться делами новой надежды, а точнее, сотни другой беженцев под ее стенами. Новый день становится ничуть не проще предыдущего. Мне даже порой кажется, что бой с армией стервятника был самым простым испытанием лично для меня. В чем же проблема, в чем беда? Алкоголь или еда? Нет. Дело в 300 жителях Вавилона, которых следует организовать, обустроить их быт и просто успокоить. И, казалось бы, мы имели дело и не с таким количеством игроков. После захвата тьмы новичков было побольше. Но последние как раз и являлись новичками. Они не пытались противиться воле игроков с более высоким уровнем, а наоборот, принимали помощь с благодарностью. У них нет четкой структуры власти и связей, а если таковые и были, то мы их специально перемешивали, чтобы облегчить вливание игроков в свою фракцию. Здесь же у нас проблема иного толка. Спартанцы и союзники останавливаются в самих странах надежды в бараках и временных постройках, тогда как выходцы из Вавилона создают полноценный лагерь вокруг земляного вала. Среди беженцев присутствуют и стражники с десятком другим черной стражи. Они же встают на патрулирование и охрану новосозданного лагеря. И это порождает ряд неудобств. По идее, Спарта должна взять всю эту ораву под свой единоличный контроль и обеспечить безопасность. Вот только жители Вавилона оказываются против такой идеи. У них имеется своя вполне официальная леди, которая располагается в сердце лагеря. У них сохранились стражи и гвардия. Зачем им покровительство Спарты? Они не находились в отношениях вассала-сюзерена. Вавилон и Спарта сейчас были союзниками и партнерами. А союз возможен только между равными. Короче, получать одежду, провизию, материалы для палаток и тентов, просить кузнецов о починке или замене снаряжения и оружия – это нормально. А вот подчиняться приказам – это уже выше их. А как все хорошо начиналось. Ворон протер руками лицо. Мокрые волосы оказались зачесаны назад. «Утро доброе», – послышалось справа. Парень обернулся и встретился глазами со своим приятелем. «И тебе не хворать», — кивнул мужчина. «Чего такая рожь довольная?» «Да как знать, как знать», — расплылся в оскале омут. Отчего ворон набрал воды в ладони, сделав лодочку, и плеснул в сторону товарища. «Эй, за что, чтоб тебя?» — шикнул омут, глядя на пятно у себя на рубахе. «За то, что ходишь с рожей, так и просящий кирпича», — пожал плечами ворон. «Рассказывай уже». «Да чего тут рассказывать?» Поморщился омут, но тут же вернул улыбку на лицо. «Знал бы, с какой я девушкой вчера познакомился. Бестия, а не женщина!» «Избавь меня от выслушивания этих рассказов!» Вздохнул ворон и вылил остатки воды из ведра на землю. Утренние умывания подошли к концу. «Да ладно тебе, ворон!» Хмыкнул омут и приобнял коллегу за шею. «Когда-нибудь и на твоей улице будет праздник, вот увидишь!» — сказал мне вчерашний девственник. — Прыснул ворон. — Так, я же обижусь. — надул щеки омут. — Направду не обижаются. Впервые с момента их разговора улыбнулся ворон. Омуту ничего не оставалось, кроме как покачать головой. — Ворон! Тут парня окликнул торговец, проходивший мимо. Улыбался он также во все 32. А рядом с ним шли его супруга и брат. — Что-то случилось, Килька? Спокойно кивнул ворон при приближении торговца. Омут меж тем пожал руку его брату и поприветствовал супругу Кильки. «Да просто хотел поблагодарить за спасение!» Опустил голову мужчина, а вслед за ним и члены его семьи. «Если бы не ты, то нас бы наверняка раздавила волна бедняков. Не самая завидная участь». «Это еще мягко сказано», — согласился Омут. «Также я хотел пригласить вас к одному моему знакомому. Он выбрался из Вавилона после эпидемии», — начал рассказывать Килька. «А теперь у него в Спарте стоит кафе. Он присылал недавно весточку, вот я и подумал, что...» Но не успел он закончить мысль, как в двух шатрах от них начался очередной скандал. «Стоять в столовой? Да не в жизнь! Я не для того столько вкладывалась в свою красоту, чтобы портить ноготки!» — шипела девушка с тонкой талией. «Тем более вы знаете, кто я! Я гражданка Вавилона, а не какая-то рабыня!» «Распоряжение лорда Шурика!» Пытался привести ее в чувство работник, но та и слушать его не желала. «Вот именно что, лорда Спарты! У меня есть своя леди, и она мне ничего не приказывала. С каких это вообще пор Вавилон стал вассалом Спарты? Я о таком не слышала!» Возмущалась и дальше девушка. «Вы находитесь сейчас в лагере беженцев, а потому вам следует хотя бы отчасти компенсировать те затраты, что осуществляет на вас Спарта», — настаивал работник. И все так же глухо. «Вот пусть рабы и простые жители это и делают. Повторяю, я гражданка Вавилона!» «Они уже задрали нос воротить», — выругался омут. «Это еще мягко сказано», — вздохнул ворон. «А что поделать?» — пожал плечами Килька. «Некоторые еще вчера всюду ходили золотой ложкой в заднице, а тут хоп, и все их богатство вдруг пропало. У ребят просто шарики за ролики заехали, и все». «Надеюсь, им тут мозги вставят на место», — высказала жена Кильки. «Мы теперь все равны». «Или я сам это сделаю, но куда более грубо», — фыркнул омут, похрустывая костяшками. «Омут, чего? Тебе твой язык когда-нибудь выйдет боком?» — признался ворон. «Не знаю. Пока он меня только выручал». «Это уже переходит все границы дозволенного», — возмущалась Сорока, которая также покинула город вместе со своим мужем. Мэнфи поморщилась от громкости голоса подруги, но никак это не прокомментировала. Удивительно, как быстро вокруг нее сформировался свой двор, а именно элита избежавших граждан и богатых владельцев фабрик в городе, Базальт и его черная стража, а также и сами остатки стражников. Еще совсем недавно она и половина игроков вокруг нее не знала, а теперь каждый называл ее «моя леди» и старался всячески угодить ей. Это было... нет, не в новинку, но непривычно. Еще вчера она была всего-навсего сестрой лорда, его тенью, его помощницей и сподвижницей, но не более того. А сейчас — леди Мэнфи. А что, звучит? Но вернемся к носящейся из стороны в сторону Сороке. Ее подруга уже 15 минут как жаловалась на Спарту и ее людей. «Работать они нас заставляют! Ишь, чего удумали?» — рычит женщина. «Лорд Шурик совершенно не ставит нас на один уровень. Это неприкрытое оскорбление!» «Брось, ты перебарщиваешь», — отмахивается Мэнфи. Хотя схожие мысли посещали и ее. «Ты так в этом уверена?» — спросила Сорока. «Мы не спартанцы, но нам они приказывают. Мы не принадлежим лорду Шурику, но он нами распоряжается. Что и кому делать? Куда, чего и так далее? Мы словно грязь для них и только». Мэнфи была вынуждена признать, что отчасти согласна со своей подругой. Да, далеко не совсем, но в некоторых моментах. «И это их благодарность?» — все не унималась Сорока. «Это ведь ты позволила лорду Шурику возвыситься. Без тебя Спарта бы не стала тем, чем является сейчас». В сердце леди Вавилона проросло зерно ревности. Отчасти это так и было. Именно она откопала алмаз под именем Шурик. Именно ее связи в городе и выход на Меджнуна дали шанс партии вести свою торговлю и иметь немалую выгоду. Если бы не она, то получила бы Спарта все те ебалы. А ее связи в канцелярии, благодаря которым она не раз и не два укрывала Шурика от кары Меджнуна и самого Вавилона. И что она получила в награду? Они уже находятся в этом лагере полтора дня, если не больше, а Шурик... даже не зашел к ней, чтобы просто спросить, все ли хорошо и как ее состояние. Нет, ну не подлец ли? «Знаешь, а ты права», — вскочила Мэнфи со своего места. «Полагаю, у нас с лордом Спарты появилась тема для разговора, обсудить которую точно не будет лишним». «А я о чем, подруга? Не боись. Я, если что, буду сразу за углом и всегда тебя прикрою». «Это уже переходит все границы дозволенного!» — рычит Хрюша, опершись о край моего стола. «Эти неблагодарные беженцы в край оборзели!» «Это действительно проблема. Вздыхаю я». «Ты представь только! Один из сбежавших министров отказался собирать собственную палатку, мотивируя это тем, что он из Вавилона и вообще важная шишка!» — вскидывает брови супруга. «И он не намеревается слушать указания наших людей». «И это при том, что он ест еду, которую мы же ему и даем!» Я задумчиво постучал пальцами по поверхности стола. Да, ситуация складывается и вправду неприглядная. Жители Вавилона отказываются слушаться игроков из Спарты, постоянно указывая на свою леди и тот факт, что мы союзники. Многие из них даже открыто дерзят в адрес спартанцев и ведут себя откровенно по-хамски. А при возникновении каких-то проблем... сразу же грозятся пожаловаться леди Мэнфи. «Будто бы это она тут главная, а не ты!» — делает вывод Хрюша. «Непозволительно! С этим нужно заканчивать и срочно!» «Ты хочешь предложить что-то конкретное?» — наклоняю я голову. «Даже интересно послушать, что она скажет. Как-никак, разум женщины — это величайшая загадка Вселенной». «Пусть они принесут клятву верности тебе, как лорду!» — выдает супруга. «Они едят нашу пищу, спят в палатках, что мы им дали, и пользуются нашей защитой. Или они переходят под твою руку, или пускай идут своей дорогой». «Это...» Но не успеваю я ей ответить, как на входе в шатер мелькает третий. «Лорд Шурик, к вам, госпожа Мэнфи». И даже не спрашивая разрешения, полог шатра отодвигает обозначенная персона, грозно смотря в мою сторону. Я перевожу взгляд на хмурящуюся Хрюшу, затем на недовольную Мэнфи. Оборачиваю себе за спину. Нужного мне окна, в которое можно было бы выпрыгнуть, я не нахожу. «Тревога! Я оказываюсь меж двух огней».